сорокалетнего, вечно занятого, рассудительного мужчину превратился и Марко. Он раздался в кости и немного отяжелел. Печаль проглядывала в его взорах. Он был старше и мудрее своих столь бурно прожитых лет. Ему дано было увидеть то, что выпадает на долю немногих, а теперь он чужеземцем возвращался в родные края, в город своего детства. Сверстники, наверное, совсем его позабыли. Много ли из наших приятелей, когда нам 15 лет, бывают друзьями, когда нам 40? Настоящие его друзья, друзья молодости и зрелых лет, были далеко-далеко, за тысячи миль отсюда, говорили на чужих языках, жили особой, не похожей на здешнюю жизнью. И мужчины, и женщины, влиявшие на его судьбу, на его взгляды и действия, стали теперь для него лишь призраками былого. Ныне он разлучен с ними навсегда, возврата к прошлому не было. Перед этим великим городом, горделиво рисовавшимся на фоне лазурного неба, Марко испытывал даже страх. Венеция была для него такой же чужой, как и далекие чужие страны. Он был оторван от Венеции и земляков-венецианцев с самого детства. На родном языке объяснялся с сильным акцентом. Долгие годы ему приходилось говорить даже с дядей и отцом только по-татарски. Венецию он воспринимал почти как иноземный город, вроде Хан-Балыка, когда на заре своей жизни он впервые въезжал, озирая высокие стены и укрепления в его ворота. Смутное чувство горечи и протеста шевелилось в душе Марка. Приезд в Венецию означал для него начало новой жизни. Жизни среди незнакомых людей, обычай, образ мыслей которых были ему уже совершенно чужды. Внутренний голос, возможно, предупреждал его, что над лучшими его годами опустился занавес, что предстоит вечер, что вслед за приливом скоро наступит отлив. Разве легко и просто в 40 лет начать жизнь сызнова? После долгих странствий по безграничным просторам земли осесть в этом городе на морском берегу, навсегда распроститься с яркими картинами средневекового Востока, где у тебя были свои дорогие воспоминания, и когда-то была, вероятно, любовь. Именно такие раздумья и такие сомнения одолевали Марко, когда он стоял на носу корабля и смотрел, как уплывает назад Лидо, как падает, наконец, у причала якорь. Труднейшее, самое долгое в истории человечества путешествие было окончено. И как только якорь корабля с плеском погрузился, упав в прибрежный венецианский ил, ворота азиатской жизни для Марко навсегда захлопнулись, как захлопывались ворота Хан-Балыка, едва звук барабанов возвещал наступление ночи. И подобно тому, как монгольские стражи в Хан-Балыке изнутри запирали городские ворота, так навек был заперт для Марко мир его юношеских мечтаний, ставший потом, когда он вырос, реальным его миром, а теперь вновь обратившийся в мечту, но на этот раз уже безвозвратно. Трудно сказать, что было сильнее, радость ли Марко по поводу того, что он, благополучно сохранив все свои богатства, доплыл до Венеции, или щемящая грусть о тех странах, которые он оставил на Дальнем Востоке вместе со своей молодостью. Итак, цитата, «они благополучно возвратились в Венецию с великими богатствами и почетной свитой. Это было в 1295 году, благодаря Создателю, который довел их до дому живыми и уберег от многих опасностей». Конец цитаты. Глава 6. Венеция. История, в строгом смысле этого слова, не сохранила нам каких-либо сведений о приезде Пола в Венецию, об их встрече с родными и знакомыми. Однако в старинных преданиях, а также в заметках издателей и комментаторов, имеются кое-какие любопытные подробности. Удивительная повесть о венецианских странниках становится от этого еще более красочной. Если все это даже и вымышленно, что ж, как сказал Джордано Бруно, «Se non è vero è ben trovato». Если это и неверно, то хорошо придумана итальянская поговорка. А возможно, что это так и было, кто знает. Скептик далеко не столь счастлив и мудр, как тот, кто принимает известие на веру, хорошо сознавая при этом, что доказательств, правда это или неправда, не существует. сопровождении своих слуг и невольников, которые несли весь багаж и товары, наши путешественники сошли с корабля и ступили на камни родимого города. В ту же минуту, вероятно, они вспомнили старинную венецианскую поговорку: «Остерегайся Венеции трех вещей — скользких каменных ступеней, священников и женщин легкого поведения».